Глава 12. Карта и практика. В буддизме Тхеравады говорится о 10 оковах, удерживающих нас в сансаре. Дикха Никая. Живая традиция, проистекающая из самого раннего полного собрания буддийских учений, описывает 4 уровня существ с увеличивающейся свободой сердца и ума в отношении этих 10 оков. Вступившие в поток, однажды возвращающиеся, невозвращающиеся и араханты. Более поздние буддийские традиции перечисляют 10 стадий, ведущих к состоянию Будды. Каждая из этих 4 ступеней подразумевает мгновенное переживание Ниббаны. И все они означают определенный уровень пробуждения, который достигает наивысшей степени в состоянии араханта. Вы осуществляете первую стадию – вступление в поток, практикуя мирскую версию благородного восьмеричного пути, пока не испытаете напрямую непостоянство, безличность и неудовлетворительность, присущие всем составным явлениям. В тот миг, когда вы отказываетесь от своего эго и изгоняете идею о постоянном «я», вы входите в поток пути превосходящего мирское. При этом ваша практика становится превосходящей мир версией благородного восьмеричного пути. С каждым уровнем пробуждения ваше по-новому приспособленное, правильное понимание как фактор пути, все больше настраиваясь на то, как все есть на самом деле, будет определять то, как вы взаимодействуете с остальными 7 факторами. Как только вы вступили в этот первый просвет на пути, вы продвигаетесь к дальнейшему и, в конечном счете, к полному отсутствию привязанности. Это карта. И с ее помощью вы осознаете возрастающую степень непостоянства. Однако карта не то же самое, что пункт назначения. Также есть места, где вас могут продвинуть вперед, или вы можете застрять. Давайте рассмотрим несколько таких мест. Мы все благородных кровей. Когда мы вступаем на благородный восьмеричный путь, пропитанный меттой и остальными брахмавихарами, нас с самого начала продвигает вперед еще один аспект Дхаммы Будды. Если наша практика насыщена меттой, заслуга нас поддерживает. Ключевой аспект пути к освобождению от страданий называется пунья-камма – совершение хороших поступков. Его можно разделить на 3 незаменимые части – дана или щедрость, сила или этичная благодетель и бхавана или медитация. Из-за того, что эти категории поступков почти всегда перечисляются в таком порядке, ясно, что дух даяния идет первым. После укрепления в основополагающем каркасе умения делиться и делать альтруистичные пожертвования, Мы совершенствуем свою сдержанность и поведение, не причиняющее вреда. В итоге мы погружаемся в процесс бхаваны. Этот третий вид накопления заслуги часто становится основным занятием тех, кто начинает свой путь в медитации. Но на самом деле ее практика опирается на создание добра и воздержание от зла. Да, она считается самым простым способом накопления заслуги или совершения добра и является первой из парамит качеств, которые нужно довести до совершенства для достижения состояния Будды. Ее присутствие делает менее благотворные качества, такие как привязанность или скупость, невозможными хотя бы в некоторые мгновения. Дарение подарков – ценная форма отречения, упражнение в отпускании. В Дакхи Навибханга Сутте или наставление о разделах даяния упоминается 14 видов даны, которые Будда описал своему помощнику Ананде. Кто-то делает дар Татхагате, достигшему и полностью пробудившемуся. Это первый вид подношения личности. Татхагата – эпитет Будды, означающий «так ушедший» или «так пришедший». Кто-то делает дар Паччека Будде, одиночный Будда, Араханту, ученику Татхагаты, тому, кто на пути к осуществлению плода состояния Араханта, невозвращающемуся, тому, кто на пути к осуществлению плода состояния. Кто-то делает дар Паччека Будде, одиночный Будда, Араханту, ученику Татхагаты, тому, кто на пути к осуществлению плода состояния Араханта, невозвращающемуся, тому, кто на пути к осуществлению плода состояния невозвращающегося, однажды возвращающемуся, тому, кто на пути к осуществлению плода состояния однажды возвращающегося, вступившему в поток, тому, кто на пути к осуществлению плода состояния вступившего в поток, кому-то вовне данного дарования учений, название для учения Будд, подобного данному для лечения болезней лекарству, свободному от страсти к чувственным удовольствиям, добродетельному обывателю, недобродетельному обывателю, животному. Это 14 видов подношений личности. Маджджхима Никая. Мы все обладаем семенами благородной крови. Каждая часть общества включена в приведенный список, даже животные. Практика даяния в этой традиции никого не исключает и никого не оставляет позади. Растворяя границы между различными аспектами общества путем совершения подношений, мы обязательно должны отказаться от разделений внутри себя. Делать дары существам, достигшим 4 уровней, считается, однако, особенно благоприятным. Для наивысшего результата дарения важно состояние ума того, кто делает подношение. Дающий также должен получить подношение, которое собирается дать праведным путем. Если человек вырос в культуре, где преобладают благие привычки, это означает, что он может прийти и увидеть плоды таких подношений уже с раннего возраста. Вступление на благородный восьмеричный путь, основанное на духе Даны, обеспечивает уверенный вход в переживание непостоянства на собственном опыте. Места, где можно застрять. Как только вы серьезно вступите на путь к свободе, основываясь в действиях своего тела на благе и сдержанности и насыщая свой ум меттой, ваше сосредоточение станет более глубоким. На этом перекрестке могут возникнуть, хотя и не обязательно, всевозможные необычные явления. Реальность, которая когда-то казалась прочной, будет распадаться или даже как будто рушиться. Это может произойти постепенно или внезапно. Некоторые практики встречаются с новыми ощущениями в теле. Вы можете почувствовать позыв раскачиваться или двигаться. У вас может появиться искушение анализировать или придумывать личные истории, чтобы объяснить эти ощущения. Помните, что все это просто потенциальные источники отвлечений. Если вам хочется таких физических эффектов, распознайте это желание. Если вы хотите, чтобы они прошли, распознайте это отвращение. Освобождение, подобно развязыванию или распутыванию, это процесс, который вы сможете испытать в теле сами. Откроются части вас самих, которые в настоящее время вы не воспринимаете пустыми или непостоянными. Вам следует относиться к любому возникающему ощущению, как к любому другому ощущению в уме. Затем вернитесь к дыханию. Очарованность переживаниями на пути к свободе – это не сама свобода. То же самое и с мыслями. Некоторые люди запутываются в своих же вопросах, пока изучают карту духовного развития. Они забывают свою цель – свободу. Они забывают практиковать, глядя внутрь, и вместо этого – мыслят кругами. Например, они спрашивают, почему существуют 4 отдельные стадии просветления? Вторая стадия, однажды возвращающаяся, может особенно сбивать с толку. Описание не уточняет, насколько сильно жадность и ненависть должны быть снижены, чтобы войти на путь однажды возвращающегося. И то же самое насчет плода, однажды возвращающегося. Раз человек окончательно разрушает жадность и ненависть только когда достигает третьей стадии просветления, некоторые думают, что, возможно, в исходном учении Будды существует всего 3 стадии. Они предполагают, что вторая стадия была добавлена позднее, и историческая достоверность или недостоверность этого может еще больше все запутать. Такие люди могут обратиться к палийским комментариям, некоторые из которых запутывают еще больше, говоря, что аспекты пути и плода каждой стадии достигаются в течение 2 мгновений мысли друг за другом, не давая много времени на развитие пути для достижения плода. Если аспекты пути и плода каждой последующей ступени достигаются на расстоянии только двух мгновений мысли друг от друга, то в нормальном пространстве и времени невозможно, чтобы кто-то мог сделать дары тем, кто находится на пути вступившего в поток, однажды возвращающегося, невозвращающегося и араханта, как рекомендовано Буддой в Дакхина Вибханга Сутте. И даже такое направление мысли вступает в конфликт с учением из другого источника. Это легко может превратиться в упражнение в умственных построениях, которые повергают мыслителя в еще большее замешательство. Как и прежде, лучшим ответом оказывается прийти и увидеть. Если вы видите сами, причин спорить об умственных построениях остается мало. То же самое относится и к великим экзистенциальным вопросам, которые могут возникать. В Чуламалункья Сутте, кратком наставлении Малункья Путте, Будда использует сравнение с отравленной стрелой с целью показать досточтимому Малункья Путте, что некоторые вопросы о космосе не стоят ответа, они не ведут к цели. Не отвлекайтесь от пути к свободе. Маджхима Никая. Пусть ваше изучение основывается на реальной практике. У вас получится. Будда никогда не просил нас сделать что-то, что мы не можем. Бхикку, развивайте умелое. Развивать умелое возможно. Если бы развивать умелое было невозможно, я бы не говорил «бхикку, развивайте умелое». А раз умелое развивать возможно, я говорю «бхикку, развивайте умелое». Если бы развитие умелого приносило вред и страдания, я бы не говорил «бхикку, развивайте умелое». А раз развитие умелого приносит пользу и счастье, я говорю, бхикку, развивайте умелое. Ангуттара Никая. В том случае, если вы когда-нибудь заблудитесь на пути, в Дхаммападе есть одна небольшая строфа, довольно хорошо объединяющая все вместе. Избегайте дурных дел, развивайте хорошие и очищайте ум. Дхаммапада.